и замедление времени заканчивается. Со всей набранной инерцией я слетаю с плеч орка и улетаю в чащу леса, проламывая собой несколько не самых крупных деревьев. Но даже придя в себя от нахлынувшей на разум боли, я доволен развитием событий. Ведь мой меч больше не в моей руке, он торчит из глазницы падающего орка. Осторожно, Прим, автора. Да, я стащил момент из Гримгала Пепла и иллюзии и рад этому. Я хотел сказать что-то еще, но напишу об этом, когда вспомню. И да, главы в честь выходных. Интерлюдия. Прим автора, если вы читали Соло Левелинг, то в этой главе вы ничего нового не узнаете. Пов Сон Джин Ву. Я, Сон Джин Ву, охотник Е-ранга. И, кажется, мне никогда не избавиться от этого клейма. Эти характеристики, словно тень, преследуют меня повсюду. Мои навыки едва ли превосходят уровень обычного человека. Да, я чуть быстрее и чуть сильнее, но все равно остаюсь посредственностью. И именно поэтому раны и травмы стали моими постоянными спутниками. Мое тело – это карта сражений, испещренная шрамами. Одни уже зажили, другие еще свежи. Смерть не раз стояла у меня за спиной, но, видимо, мне везет. Пока что я умудрялся сохранять свою шкуру целой. Я стал охотником не из-за детской мечты или еще чего-то такого же глупого. Эта профессия опасна, а славы и денег она мне не принесла. Единственная причина, по которой я до сих пор не бросил это дело, медицинские субсидии для членов ассоциации охотников. Без них я бы жил совсем другой жизнью. Позвольте объяснить, мне чуть больше 20. Я обычный парень без каких-либо выдающихся способностей, и для меня стать охотником было единственным способом оплатить огромные медицинские счета моей матери. Был ли у меня выбор? День, когда я осознал случившееся, был самым горьким днем в моей жизни. Весь тот день я плакал. Обычно охотники, работающие в одном регионе, хорошо знают друг друга. Перед каждым заданием мы собираемся у врат, пьем кофе и обмениваемся новостями. Кофе разносит персонал ассоциации, и это единственное, что скрашивает ожидание. «Эй, господин Ким, идите сюда!» – позвал кто-то. «Что случилось, господин Пак? Я слышал, ты завязал с этим делом? Ну, моя жена ждет второго ребенка. Ха-ха-ха, понятно. Как еще охотнику разбогатеть, если не на рейдах?» Господин Ким смущенно улыбнулся, а господин Пак продолжил смеяться. «А этот рейд проводится ассоциацией? Насколько он безопасен?» Господин Пак нервно огляделся. Гильдии не заинтересовались этими вратами, вероятно, из-за отсутствия большой выгоды. А где нет денег, там и сложность обычно невысока. Но уверенным быть нельзя ни в чем. Кто знает, пробормотал господин Ким, отхлебнув кофе. Затем он заметил вдалеке знакомую фигуру и радостно замахал рукой. А вот и он, господин Сон, господин Сон. Остальные охотники тоже улыбнулись, увидев молодого парня. «Доброе утро», просто сказал он, проходя мимо. «Это был я, Сон Джин Ву». Я кивнул господину Киму и прошел дальше. «Ну, раз он здесь, мы в безопасности», рассмеялся Ким. «Серьезно, он настолько силен? Ох, господин Пак, вы что, не знаете? Он появился после вашего ухода. Теперь каждый охотник знает этого парня. А что в нем такого? Почему он работает на ассоциацию, а не в гильдии?» Ким ухмыльнулся. «Знаешь, какое у него прозвище? Ну, слабейшие орудия человечества. Слабейшие, может, сильнейшие? Нет, именно слабейшие. Он самый слабый из всех виденных мной охотников». «Что?» – удивился Пак. «Если я такой слабый, почему все рады меня видеть?» Это казалось нелогичным. «Ведь в случае опасности, именно мне придется их прикрывать». Пак был в замешательстве. Ким улыбнулся. «Пойми, если Сон Джин Ву на рейде, значит, он безопасен. Ассоциация не даст ему опасных заданий, и его смерти никто не захочет». Пака словно осенило. Правда, раньше он ходил на рейды с женой, за которую всегда переживал. Теперь он был один и нервничал еще сильнее. Но слова Кима успокоили его. Ходят слухи, что его госпитализировали на неделю после рейда к вратам Е-ранга, продолжил Ким. «Охотник получил травму в вратах Е-ранга», удивился Пак. «Да, и лекаря с ними не было, и он пролежал в больнице неделю, ха-ха». Ким рассмеялся, а Пак смущенно оглянулся. «Эй, он может услышать, да брось». Пак хихикнул, наблюдая за мной. Они стояли далеко, и он был уверен, что я их не слышу. Но он ошибался. «Я слышу вас, дядечки», подумал я с улыбкой. Я решил сделать вид, что не замечаю их взглядов. Что мне с ними спорить? Но мои покрасневшие уши выдавали мое смущение. До рейда оставалось еще много времени. Похоже, я пришел слишком рано, подумал я. Не найдя, чем заняться, я подошел к человеку, разносившему кофе. «Можно мне чашечку кофе?» – вежливо спросил я. «Ох, охотник Сон Ним, к сожалению, кофе только что закончился». Холодный ветер ударил мне в лицо, и кончик носа покраснел еще сильнее. Я тихонько потер его пальцем. Да, для меня не нашлось даже чашки кофе. День начинался просто замечательно. Последнее время все идет еще хуже, чем обычно. Ассоциация увеличила количество вызовов на рейды, я стал чаще попадать в опасные ситуации. Еще и все старшие охотники из ассоциации в последнее время всполошились. Я слышал, что при зачистке врат гильдии рыцарей произошел какой-то инцидент. Это из-за этого работники ассоциации такие настороженные? Почему ты хочешь быть охотником, Джин Ву? Вопрос Джухи вырвал меня из задумчивого состояния. Я серьезно застыл во время разговора, я поклонился, низко опустив голову, стараясь скрыть смущение. Передо мной стояла Ли Джухи, лекарь с ангельским лицом, которое сейчас было искажено возмущением. Ее щеки порозовели, а глаза сверкали, как два уголька. Она продолжает меня лечить, но похоже, с каждым разом мое существование все больше возмущает ее. «Не нужно мне твоих извинений», — выпалила она, скрестив руки на груди. «Я просто беспокоюсь. Если ты и дальше будешь лезть в бой с таким подходом, однажды тебе не повезет. Понимаешь?» Я кивнул, но взгляд мой невольно скользнул за ее плечо, туда, где разворачивалось сражение. Врата Деранга, вход в подземелье, уже почти покорились нашей группе. Охотники, словно хорошо отлаженный механизм, расправлялись с монстрами. Им даже не приходилось напрягаться. А я, охотник Еранга, был бесполезен. Как всегда, ранен в первые минуты боя, оставлен в тылу вместе с лекарями. На каждом рейде меня уже прозвали вечно раненый охотник тыла. Звучало обидно, но справедливо. Джухи, кажется, почувствовала мое настроение. Ее голос смягчился, и она осторожно спросила: «У тебя есть причина, которая не дает тебе бросить это дело?» «Это не первый раз, когда речь заходит об этом. На самом деле почти любой, кто видит, как я заканчиваю практически после каждого рейда, задает себе подобный вопрос». Я покачал головой. Не хотел раскрывать свои секреты. Это слишком личное. Вместо этого я шутливо ответил: «Для меня работа охотника – что-то вроде хобби. Если брошу, наверное, умру со скуки». Она надула губы и проворчала: «Будешь баловаться таким хобби, окажешься на том свете в рейде». Я не сдержал смеха, чем вызвал новую волну ее негодования. «Не смейся, прекрати, я же сказала, рана может открыться». «Ради бога, от кого вы набрались таких выражений?» — спросил я, едва сдерживая улыбку. «От дядюшки Кима, конечно», — ответила она, слегка покраснев. «Ну дает мужик», — пробормотал я, покачивая головой. Пока мы шутили, лечение подошло к концу, но было уже поздно, рейд заканчивался. Спокойная атмосфера, царившая вокруг, говорила сама за себя. Я сжал в руке демонический кристалл Еранга, ощущая его шероховатую поверхность. Он был самым низким по качеству, едва ли стоил $10. Ничтожная цена за то, что чуть не стоило мне жизни. Если бы я мог убить монстра с ранга, подумал я, за его кристалл можно выручить 1000. Но до такого мне, как до Луны. Разница в рангах существовала не просто так. Преодолеть ее было невероятно сложно. По крайней мере, для меня. Внезапно чей-то возглас прервал мои мысли. Что? Еще одни врата. Все охотники мгновенно собрались вместе. В центре внимания оказался господин Сонг, охотник с 10-летним стажем. Он внимательно разглядывал аномалию, врата внутри врат. Такое я видел впервые. Врата внутри врат, пробормотал Сонг, создавая огненную сферу, чтобы осветить тьму. Интересно. Он повернулся к группе, его лицо было серьезным. Как вы знаете, врата не закроются, пока жив босс. Мы разобрались с этим подземельем, но эти врата все еще открыты. Значит, босс за ними жив. Охотники переглянулись. Сонг продолжил: по правилам, мы должны сообщить в ассоциацию и ждать их решения. Но если мы так поступим, босс достанется другим, а наш доход от этого не увеличится. Согласны? Лица охотников стали мрачными. Особенно выделялся Пак, чья беременная жена ждала его дома. Он явно не хотел рисковать, но и упускать возможность тоже не мог. Поэтому я предлагаю самим разобраться с боссом и поделить добычу. Как вам? Молчание. Никто не решался высказаться первым. Сонг предложил проголосовать. Один за другим охотники поднимали руки. Голоса разделились почти поровну. Все зависело от меня. Я сжал демонический кристалл в руке, чувствуя его холод. Вспомнил свою младшую сестру, которая скоро должна была поступить в старшую школу. Наши сбережения таяли с каждым днем. Я бросил университет из-за нехватки денег. Не хотел, чтобы она повторила мой путь. Чувствуя, как что-то внутри меня обрывается, я отвел свой взгляд от Джухи. «Я тоже пойду», — тихо сказал я, поднимая руку. Тишина повисла в воздухе, нарушаемая лишь тяжелыми вздохами. Судьба рейда была решена. Прим автора. Это начало арки Джинву, а не альтернативный перевод Ранобэ. Арты. Интерлюдия. Почти сразу после того, как мы вошли внутрь, я начал жалеть о своем решении. Туннель казался бесконечным. Мы шли уже 40 минут, и я чувствовал себя ужасно. Мои раны все еще болели, но я не мог просто сидеть сложа руки. Джухи, как всегда, была рядом, хотя я знал, что она злится на меня за то, что я снова полез в опасность. Она права, конечно, я – ходячая рана, но что поделать, если мне нужно хоть что-то заработать. Когда мы нашли зал с гигантской статуей, я почувствовал что-то неладное. Джухи сказала, что глаза статуи следят за нами. Я не поверил, но потом все изменилось. Ворота захлопнулись, и один из охотников попытался сбежать. Его голова была отрублена каменной статуей, которая внезапно ожила. Мы оказались в ловушке. Я понял, что это не просто подземелье. Здесь что-то древнее, опасное. И теперь нам придется сражаться, чтобы выжить. Я посмотрел на Джухи. Она была напугана, но я знал, что мы должны держаться вместе. Что бы ни случилось, я не могу позволить ей пострадать. Мы должны выбраться отсюда, даже если это будет стоить мне последних сил. В этот момент глаза статуи налились кровью, и Джинву ощутил надвигающуюся опасность. Природный инстинкт самосохранения заставил его закричать охотникам на землю. Из глаз статуи вырвались алые лучи. Джинву успел прикрыть Джухи, но другие охотники, не успевшие среагировать, испарились, оставив лишь руины. Все были в ужасе. Из 16 выжили только 11. Джинву, все еще лежа, наблюдал за статуей. Она не атаковала снова, и он начал надеяться, что опасность миновала. Джухи дрожала от страха, но постепенно успокоилась. В это время к ним подошел господин Сонг и запретил двигаться. «Попало лишь по тем, кто стоял на месте», — заметил он. «Ты вовремя почувствовал опасность». Джинву не знал, откуда это чувство, но осознал, что их жизни зависит от времени. Вдруг один из охотников, господин Джу, не выдержал и бросился к выходу. Статуя снова атаковала, и его сразил луч. Джинву ужаснулся, осознав, что статуи действуют по своим правилам. Он вспомнил первое правило, которое прочитал господин Сонг: «Поклонись Богу». Джинву решил проверить свою гипотезу и поднялся. Статуя нацелилась на него, но он успел увернуться. Теперь он понимал, что статуя атакует тех, кто стоит с поднятой головой. Это знание могло стать ключом к их спасению. «Слушайте все!» – прокричал я, привлекая внимание охотников. Все взгляды устремились на меня, и я продолжил. «Нам нужно поклониться статуе. Пожалуйста, сделайте это». Охотники уставились на меня с недоумением и недовольством. «Что, ты серьезно?» – раздались возмущенные голоса. Я понимал их реакцию. 6 моих коллег уже погибли, и я предложил поклониться этой ужасной статуе. Но что-то внутри меня подсказывало, что это может сработать. «Я сделаю это», – произнес мистер Сонг, наш лидер. Я обернулся к нему, удивленный его решением. Он посмотрел мне в глаза и спросил: «Ты что-то понял?» Я кивнул. «Опять твоя чуйка сработала?» «Да, пока что только она». Сонг поклонился статуе, и вокруг воцарилась тишина. Я воспользовался моментом и закричал: «Прошу вас, поклонитесь статуе. Возможно, если бы мы сделали это раньше, нам удалось бы избежать жертв». Слова о выживании и спасении подействовали на охотников. Сомнения начали исчезать, и один за другим они начали склоняться. Даже господин Ким, ворчливый как всегда, поклонился. Но ничего не изменилось, глаза статуи по-прежнему светились красным. Я почувствовал, как сердце упало в желудок. Вдруг я заметил Джухи, дрожащую и испуганную. Я схватил ее за запястье, придавая ей уверенности, и сам встал на колени, поклонившись. И тут начались перемены. Глаза статуи начали тускнеть. Охотники начали радоваться. «Смотрите, луч погас». Я вздохнул с облегчением. «Мы выполнили первое правило, Но это было только начало. Нужно было выполнить еще два пункта, и тут комната начала сотрясаться. Статуя медленно поднялась, и охотники в панике начали кричать. Я вспомнил второе правило. «Восхвали Бога своего». Мы должны были подчиниться правилам. Ситуация накалялась. Один из охотников, молодой парень, начал петь. Его голос заполнил комнату, и статуя замерла, наслаждаясь музыкой. Но я все еще чувствовал, что этого недостаточно. Вдруг раздался ужасный крик. Статуя раздавила одного из охотников, и страх охватил всех. Я не мог смотреть на это. Время поджимало, и статуя начала охотиться на нас. Я закричал, чтобы все направились к статуям с музыкальными инструментами. Охотники, полные надежды, ринулись к ним. Музыка начала звучать, и статуи замерли, но одна из них снова обратила внимание на меня. Я пытался спастись, но статуя приближалась. Я понимал, что единственный способ выжить – это добраться до статуи без оружия. Я бросился туда, но статуя была слишком близко. В этот момент я понял, что мне конец. Но вдруг одна из статуй начала петь, и великан вернулся на свое место. Я вздохнул с облегчением, но радость была недолгой. Я посмотрел на Джухи, которая бежала ко мне с слезами на глазах. Я заметил, что подо мной образовалась лужа крови. И только тогда я осознал, что потерял ногу. Вокруг царила паника, и я понимал, что нам нужно действовать быстро, иначе мы все погибнем. Когда из-под земли начали расти две огромные лестницы к жертвенному алтарю, я почувствовал нарастающее напряжение. Слово «алтарь» вызвало панику среди охотников, и Ким, вынимая меч, начал угрожать, утверждая, что кто-то из нас должен стать жертвой. Я попытался успокоить обстановку, но понимал, что ситуация критическая. Сонг поднялся на алтарь, но ничего не произошло. Я заметил, что статуи начинают двигаться, когда на них не смотрит, и закричал, чтобы все следили за ними. Один из охотников не выдержал и выбежал через открытые двери, которые начали закрываться. Я осознал, что это связано с жертвоприношением, и мы не могли терять ни минуты. Несмотря на свою беспомощность, я знал, что должен бороться за жизнь всех нас и найти способ остановить это безумие. Увы, мне это не сильно помогло. В итоге все свелось к тому, что нас бросила большая часть команды. Остались только Джухи и мистер Сонг. Он уже собирался пожертвовать собой, чтобы дать нам шанс выжить, но я не смог этого принять. Джухи едва могла стоять, а я не мог ходить по более прямой причине. Я убедил мистера Сонга забрать лучшего лекаря на свете и гарантировать ее выживание. Когда я оказался на грани смерти, окруженный статуями, готовыми меня уничтожить, все вокруг словно замерло. Я лежал на алтаре, ощущая, как холодная боль проникает в каждую клетку моего тела. Копье, вонзенное в меня, вызывало невыносимые муки, и я понимал, что время уходит. В тот момент, когда первая статуя приблизилась ко мне, я взглянул на ее бесстрастное лицо, лишенное эмоций. Она замахнулась своим мечом, и я знал, что это конец. Но вместо того, чтобы почувствовать страх, меня охватило странное спокойствие. Я не хотел умирать, не так, как сейчас. Моя жизнь была полна борьбы, и я не собирался сдаваться без боя. Я беспокоился за свою сестренку и маму, мне было обидно уходить вот так. И вдруг, когда лезвие меча уже начинало свое движение вниз, в моей голове раздался женский голос. Он был ясным и четким, как будто кто-то говорил прямо в моем сознании. Секретное задание. Доблесть ничтожного. Последнее условие выполнено. Задание завершено. Я был в замешательстве. Что это значит? Какое задание? Я пытался осмыслить, откуда идет этот голос, но мысли путались. Вокруг меня все еще шевелились статуи, и время, казалось, замедлилось, но я не мог отвести взгляд от падающего лезвия. Вы заслужили право стать игроком. Вы хотите его принять? Эти слова пробудили во мне надежду. Игрок, что это значит? Я никогда не слышал о чем-то подобном, но в этот момент, когда моя жизнь висела на волоске, мне казалось, что это единственный шанс, который я имел. Я не мог просто так сдаться. Что мне делать? Как я могу принять это предложение, когда я на грани смерти? Думал я, пытаясь понять, что происходит. Голос продолжал, словно зная, что я колеблюсь. Время, данное на размышление, истекло. В случае отказа, ваше сердце остановится через 0,02 секунды. Вы принимаете? Я почувствовал, как страх охватывает меня. Мое сердце колотилось в груди, и я понимал, что у меня нет выбора. Я не мог позволить себе умереть здесь, не так. Я вспомнил о своих мечтах, о своих близких, о том, что я еще не успел сделать в жизни. «Принимаю», — произнес я мысленно, и в тот момент, когда я это сделал, мир вокруг меня словно взорвался светом. Система приветствует нового игрока. Я оказался окутан ослепительным светом, и все вокруг исчезло. Я не чувствовал боли, не слышал звуков. Все, что я знал, это то, что я был жив, и что у меня появился новый шанс. Осторожно. Прим автора. Я хотел ввести Джинву в историю и при этом показать свое понимание этого персонажа, но в итоге за несколько часов карпения над оригиналом получилось вот это. Я не уверен в том, насколько хорошо писать такие главы, возможно, я их заменю. Но в любом случае и мне тоже надо следовать тренду фанфов по сололевелингу и пересказывать оригинал. Но больше такого не будет, с этого момента Джин Ву официально становится одним из героев этой истории и совсем скоро он и настоящий Г, встретится. А также в скором времени я выложу еще выходных глав, в которых будет объяснено, какого черта произошло во вратах Оранга и экстремальным орком Хиппи. Арты. У Джин Ву плохой день. Джин Ву после того, как прокачается. Глава 22. Вы убили монстра, вы становитесь сильнее. В этот раз привычное оповещение прозвучало слишком насмешливо. Увы, у меня не хватило сил, чтобы высказать все, что я думаю на этот счет заклинанию. Когда я подумал о том, что доволен своим положением, то я явно погорячился. Ощущение переломанного тела ужасно. Каждый вдох будто резал ребра изнутри, левая рука висела, как тряпичная кукла, а в левом виске пульсировала, сливаясь с гулом в ушах. Я лежал на спине, впитывая спиной холод влажной земли, и тупо смотрел в небо. Оно было неестественно ярким, словно высмеивало мое состояние. Победа. Слово ёкнуло в голове горьким смешком. Победа – это когда ты поднимаешься, когда можешь крикнуть, зарычать, выплюнуть кровь и сказать «Я жив», а не когда лежишь, как мешок с костями, и молишься, чтобы облака не расплылись в темноту. Пальцы правой руки дрогнули, нащупывая рукоять. Гладкий металл, теплый от остатков магии, впился в ладонь знакомым жжением. Перо, артефактный клинок, который только что торчал в глазнице варлока древней камни. Я притянул его обратно силой воли, как подсказала инстинктивная память, прорвавшаяся в том самом всплеске замедленного времени. «Укажет путь к победе, да», — хрипло выдохнул я, вращая клинок перед лицом. Лезвие мерцало синевой, будто в глубине стали пульсировали звезды. Описание артефакта всплыло в памяти обрывками. «На грани укажет путь к победе». Озарение, да я едва не сгорел изнутри, когда время спрессовалось в тягучую паутину, а каждый шаг варлока превратился в раскадровку. Тогда, в тот миг, я увидел, не глазами, а чем-то глубже, старую рану в броне, дрожь в мышцах монстра, траекторию, по которой клинок должен войти, но за все приходится платить. Я дернул головой в сторону, туда, где чаще леса напоминала поле после урагана. Деревья, проломленные моим телом, скрипели, будто жалуясь. Все произошло слишком быстро. Удар, рывок, вспышка боли, и я уже летел, как пущенная из пращи галька. Перо дал силу, но не защитил от последствий. «В жопу такие пути!» – прошипел я и разжал пальцы. Клинок дрогнул, рассыпался искрами и исчез, уплыв в хранилище. Магия артефактов – штука удобная, пока не замечаешь, как она выедает тебя изнутри. Попытка сесть обернулась приступом тошноты. Мир накренился, земля уплыла из-под спины, и я снова рухнул в траву, стиснув зубы. В ушах зазвучал смех, хриплый, надтреснутый. Мой собственный, жив, черт возьми, жив. Но что теперь? Встать, надо встать. Даже если кости превратились в осколки, а кровь кипит и я чувствую ее запах. Потому, что если здесь, в глубинах этого проклятого данжа, остановиться, станешь частью пейзажа. Костями под ногами следующего идиота с клинком. Я уперся локтем в землю, и боль вырвала из горла стон. Зато дыхание сменилось на что-то похожее на смех. С трудом я поднялся на ноги, используя бурлящую в себе сущность, которая придавала мне сил. Моя способность к проявлению нитей помогла мне встать, и я, наконец, смог разглядеть труп поверженного босса. Его тело, когда-то внушительное и угрожающее, теперь лежало безжизненно на земле, а вокруг него вились корни, словно природа сама решила забрать его обратно. Варлок древних корней был боссом С-ранга, на его уровне мне, едва дотягивающему до Б, вообще не следовало бы встречаться. Но я и не собирался сталкиваться с ним. Все это время я шел на поводу у своих артефактов. Кукла Элдрича, еще один из них, спровоцировала босса, а способность пера «Путь к победе» захлестнула меня нежеланием сбегать, как я собирался сделать в первые же мгновения, когда Варлок обратил на меня внимание. Я глубоко вдохнул, стараясь собрать мысли, и вернулся к осмотру своих трофеев. Мой взгляд упал на труп 4-метрового орка, который лежал неподалеку. Половина его тела была покрыта проросшими корнями, и, несмотря на то, что он был мертв, его присутствие излучало подавляющую ауру. Этот орк был тесно связан с природой, и я почувствовал легкий холодок страха. Мысли о том, что он может ожить, мелькнули в голове, но вскоре меня успокоило внутреннее оповещение о том, что я убил монстра. Мои ощущения тоже помогли сбавить желание бежать. Над трупом орка вдруг проявился рунный камень, награда за убийство босса, содержащая его навык. Я подошел ближе, осторожно изучая этот артефакт. Я не знал, какие способности он мог мне дать, но в этом моменте я чувствовал, что она должна быть под стать своему носителю. Я протянул руку к камню, и он заискрился, словно приглашая меня к себе. Я быстро забрал рунный камень, не проверяя, что именно он содержит. Внутри меня росло волнение, но сейчас меня больше интересовали оставшиеся трофеи. Мой взгляд упал на булаву, созданную из бревна, которую использовал Варлок. Она выглядела впечатляюще. Из дерева торчали несколько лезвий, словно их оторвали от искусно выполненных мечей и вбили в массивное бревно, которое поглотило их, оставив снаружи лишь острые края. Каждое лезвие сверкало в тусклом свете, отражая тени, которые плясали вокруг. Булава излучала ауру силы, но она была не такой, как у Варлока. Это было что-то другое, более древнее и, возможно, более мудрое. Я почувствовал, как энергия этого артефакта притягивает меня, словно обещая силу и защиту. Я медленно подошел ближе, готовясь оценить ее, когда вдруг заметил вспыхнувшие вдалеке ауры, которые быстро приближались. «Упс, неудобно вышло», — произнес я вслух, осознав, что это команда зачистки гильдии рыцарей. Их приближение было ощутимо, как нарастающий гул битвы. В воздухе ощущалась эманация напряжения и готовности к сражению. Я понял, что времени у меня осталось совсем немного. Нужно было действовать быстро. Когда я ощутил приближающиеся эманации, сердце мое забилось быстрее, словно предчувствуя надвигающуюся бурю. Неприятное ощущение тревоги заполнило меня, и я понял, что оставаться здесь больше нельзя. Блин, и вправду некрасиво с гильдией рыцарей получилось. Надеюсь, они не пошлют сюда своих людей. Я убил босса, и подземелье должно скоро закрыться, а значит, они не смогут собрать ресурсы, не рискуя остаться здесь навсегда. Но команда зачистки должна понять это, и жертв быть не должно. С этими мыслями я погрузился в свой внутренний мир, пытаясь найти опору среди хаоса. Боль от множества травм одновременно мешала сосредоточиться, словно обжигающие языки пламени, охватывающие каждую клеточку моего тела. Я знал, что нужно действовать, и, собравшись с силами, обратился к объему энергии, что накопилось во мне и висела бесполезным грузом. Сосредоточившись, я направил эту энергию в свой атрибут обреченный. Это было одновременно похоже на врожденные способности монстров, и в то же время он был безмерно далек от того, что я видел в других способностях, но сейчас меня интересовал лишь результат. Я проверял пару подземелий назад, и мне не хватало энергии для задуманного. Я ощущал, что смогу это сделать, но придется принести в жертву часть своего развития. По понятным причинам я не хотел этого делать. В ходе боя меня захлестнул приход, и я не стал сбегать, полагая, что смогу справиться. Но после убийства босса подземелья мне, похоже, стало хватать энергии. Проявив некоторое сопротивление, эта энергия все-таки подчинялась моей воле и направлялась в атрибут. Вокруг меня мир вздрагивал, как будто сам воздух чувствовал, что сейчас произойдет нечто необычное. Я закрыл глаза, сосредоточившись на внутреннем потоке. Вдруг вокруг вспыхнула энергия, и красные молнии начали полыхать, создавая вокруг меня ослепительное свечение. Я ощущал, как пространство вокруг меня искрится, и в этот момент открылся серебряный портал, сверкающий, как звезды на ночном небе. Он напоминал зеркало из матрицы, такое же неуютное ощущение было вокруг него. В последний раз оглянувшись на данж, я обмотал своими проявленными нитями труп босса и его оружие, придавая им форму, как будто это были важные трофеи, которые я не мог оставить позади. Это было не просто действие, это был символ моего триумфа и моего бегства, нечто большее, чем просто попытка спастись, символ того, что я получил выгоду в конце концов, а не просто так отхватил по ошибке, проходя мимо. Неудобство рыцарей неудобством рыцарей, но все же это не они получали по лицу дубиной, как это сделал я. С этими размышлениями, прежде чем шагнуть в портал, я выпил один из флакончиков лечебного зелья, которое взял у Тесика, а после этого я сделал шаг в зазеркалье, ощущая, как его энергия обнимает меня, словно теплый свет в холодной темноте. И в тот же миг мир вокруг меня распался, и я отключился, погружаясь в темноту. Я видел сон. Я стоял на поле боя, сжимая в руках перо. Меч был легким и изящным, но в то же время полным силы, гораздо сильнее, чем он ощущался сейчас. Передо мной стояла расплывчатая фигура, очертания которой были неясны, но яркие красные глаза, словно пылающие огнем, пронзали меня до глубины души. Мы начали сражение, и каждый удар меча звучал как вызов. Я не произносил ни слова, но в голове звучало эхо мыслей, полной решимости. Я чувствовал, как время вокруг меня замедляется, и в этот момент я впадал в состояние ускоренного восприятия. Я видел, как фигура двигалась, как тень, всегда оставаясь на шаг впереди, как будто играла со мной в кошки-мышки. С каждым движением я замечал серебристую ленту, которая, казалось, указывала путь к победе. Она мерцала и искрилась, как звезды на ночном небе, маня меня за собой. Я следовал за ней, стараясь уловить ритм боя и предугадать действия противника. Но несмотря на все усилия, фигура всегда оставалась недосягаемой. Я наносил удары, но они проходили сквозь нее, как будто она была лишь иллюзией. Сражение продолжалось, и я чувствовал, как нарастающее напряжение заставляет мое сердце биться быстрее. Я пытался сосредоточиться, но каждый раз, когда я приближался к победе, фигура ускользала, оставляя меня в замешательстве. Я знал, что не могу проиграть, но что-то внутри меня подсказывало, что это не просто бой. Это была борьба с самим собой, с моими страхами и сомнениями. Внезапно, когда я снова попытался атаковать, тень, которую я сражался, замерла, и я услышал шепот, который не мог разобрать. Он был тихим и неясным, словно эхо из далекого прошлого. В этот момент я почувствовал, как другая тень, темная и угрожающая, схватила меня за плечо. Я обернулся, и в этот миг все вокруг меня закружилось, пока не поглотила темнота. И вот, с резким толчком, я проснулся. Мой разум все еще был окутан туманом, и я пытался понять, что произошло. Я не мог разобраться в том, что услышал во сне. Слова шепота звучали в моей голове, но их смысл ускользал от меня, как и фигура, с которой я сражался. «Чертов бред, больного амнезией, или это называют флешбэками», — сказал я вслух. После того, как я очнулся, первым делом я осмотрел свое окружение. Я нашел себя на знакомой поляне, покрытой серебряной травой. Это была стартовая локация, место, где все начиналось. Я огляделся, и мое сердце сжалось. Передо мной лежал огромный труп варлока древних корней, которого я недавно убил. Его дубина, величественная и устрашающая, покоилась рядом, словно дополнительное напоминание о моем феерично тупом поступке. Я прислушался к своим ощущениям, и вокруг меня снова присутствовало неисчислимое множество нитей, но на этот раз я чувствовал их гораздо отчетливее. Каждая нить пульсировала, как живая, и я инстинктивно знал, что они связаны с моими действиями и выборами. Внезапно в голову мне пришла догадка. Я обратился к сплетению рун в собственном разуме и нашел свой статус. Моя догадка оказалась верна, я заметил, что перешел на Б-ранг. Похоже, вариант, в котором после набора критической массы мне нужно отправиться в это место, оказался верным, подумал я, и от воспоминания о том, как я проводил время здесь в прошлый раз, поежился. Вспомнил все испытания, с которыми мне пришлось столкнуться, и те страхи, которые я преодолел. Кстати, похоже, автолечение все еще работает. Не думаю, что того выпитого мной флакончика лечебного зелья хватило бы, чтобы меня полностью излечить. Выпил я его только на тот случай, если это не сработает. И похоже, что я выздоровел и поднял ранг, находясь в отключке. Собравшись с мыслями, я снова обратился к своему атрибуту «Обреченный». Сконцентрировавшись на нем, я ощутил, как несколько красных нитей начали пробиваться сквозь пространство. Они тянулись от меня к чему-то вдалеке. Я закрыл глаза, надеясь, что это не приведет меня к тем же испытаниям, что были раньше. В этот раз моя интуиция еще сильнее подсказывала, что эти нити могут указывать на новые возможности и опасности. Вопрос в том, будет ли там еще одно испытание с режимом веселой нарезки. После того, как я немного успокоился и осмотрел окружающее пространство, я призвал в руки свой артефакт – куклу плюшевого Элдрича. Она выглядела безобидно, мягкая, с большими глазами и очаровательной улыбкой оголенного черепа. Но я знал, что за этой милой оболочкой скрывается нечто большее. Эта кукла обладала невероятными способностями, которые не раз выручали меня в сложных ситуациях. Однако в последнее время ее поведение стало вызывать у меня сомнения. Тот факт, что у нее вообще появилось свое поведение, был достаточно тревожным, но кроме того она втянула меня в невероятно страшное столкновение. В тот роковой момент, когда она спровоцировала босса подземелья, я почувствовал, как вместе с треском моих костей мое доверие к ней пошатнулось. Как это произошло? Почему она, казалось, действовала самостоятельно? Раньше она никогда не проявляла инициативу, всегда следуя моим указаниям. Черт, я, конечно, размышлял о том, что эта штука должна была быть финальным боссом, но это не значило, что я хочу, чтобы это стало правдой. Сейчас же, когда я держал ее в руках, она оставалась неподвижной и безмятежной, как будто ничего не произошло. Это только усиливало мои подозрения. Я начал трясти куклу, словно надеясь, что она ответит на мои вопросы. «Почему ты это сделала? Почему молишь? Чаки, я знаю, что ты там, выходи!» — воскликнул я, ощущая, как негодование переполняют меня. Но это все еще была просто кукла, молчаливая и безразличная, что только подливало масла в огонь моих размышлений. Я сел на холодную траву, пытаясь собрать свои мысли. Что могло пойти не так? Возможно, я слишком сильно полагался на ее способности, не задумываясь о том, что за этой милой оболочкой может скрываться нечто большее. Или, может быть, на нее оказали влияние другие артефакты или способности, с которыми я столкнулся в этом подземелье. Босс выглядел весьма настораживающе. Возможно, они каким-то образом активировали ее способности, заставив действовать по своему усмотрению. Если моя интуиция меня не подводит, то его способности были связаны с природой и жизнью, а с недавних пор я задумываюсь о том, что кукла может содержать в себе что-то от живого существа. Да блин, это буквально кукла Вуду с голым оленьим черепом, на этой штуке буквально написано «опасно». Но вновь обследуя артефактную связь, я так ничего и не обнаружил. Я снова посмотрел на плюшевого Элдрича. Я должен был разобраться в этом. Может быть, в ее молчании скрыто объяснение, которое я ищу. Собравшись с мыслями, я произнес: «Мы должны разобраться в этом, даже если ты не можешь говорить. Я готов узнать правду, стрёмная ты плюшка. Осторожно, Прим». Автора. Я снова написал неразделенную главу. Вот вы и узнали способ поднятия ранга ГГ. На этот раз тренировочная арка будет гораздо короче, но ГГ постарается преодолеть свою фобию от этого места и получить тут что-то хорошее, помимо психологических травм. Прим. Прим. Автора. Возможно, я успею сегодня выложить еще глав, но лучше ожидать их завтра. Надеюсь, вы хорошо провели выходные. Арты. Флешбяк ГГ. Глава 23. Рунный камень лежал на ладони, холодный и темный, несмотря на слегка излучающий зеленый свет символ. Он был будто выточен из льда и ночи. Он выпал из варлока древних корней вместе с последним вздохом чудовища. Первый камень, полученный не через манипуляции моими способностями, а, естественно. Это было странно, несмотря на мой побитый вид, моя привычка наблюдать за мистической стороной происходящего вокруг заставила меня запомнить ощущение от проявления этого рунного камня. Это было словно сама реальность решила меня вознаградить способностью монстра, сконденсировав ее в тот момент, когда жизнь покинула орка. «Жизнь», — пробормотал я, всматриваясь в переплетение символов на поверхности. Руна светилась приглушенным изумрудным сиянием, словно под кожей камня билось чье-то сердце. Раньше я бы даже не попытался понять, что скрыто внутри. Мои старые попытки прочесть рунные камни до их использования заканчивались пустотой, будто тычут пальцем в стену и ждут, что она заговорит. Но сейчас я закрыл глаза, позволив сознанию скользнуть по краю камня. Не чтение, скорее осязание. Как слепой, который узнает форму по вибрациям воздуха. И там, в глубине, отозвалось что-то теплое, мерцающее, живое. Не сила, не заклинание, отголосок мелодии, которую я не мог уловить. После повышения ранга я стал сильнее. Мускулы, обожженные магией, стали плотнее, реакции острее. Нынешний я не проиграл бы Тесику в прямом столкновении, но также и повысилась моя чувствительность, что, вероятно, и позволило мне это ощутить. Я снова попробовал ощутить другие руны, достав камень с навыком усиления, полученный от одного из орков, я попытался всмотреться в него так же, как я сделал это с камнем Варлока. Я и вправду смог ощутить оттенок чего-то непонятного, но это было невероятно блекло по сравнению с моей первой естественной руной. Вероятно, это из-за ранга исходной способности, но возможно есть разница и в методе получения, нужно сравнить руны одного ранга, полученные естественным и моим способом. Всеми этими рассуждениями я отодвигаю момент применения камня рун, все-таки вспоминая о том, как выглядел орк и подкрепляя это нынешними ощущениями, руна меня настораживает, и все же руна манила. Паранойя, выдохнул я, сжимая камень в кулаке, но дрожь в пальцах говорила обратное. Треск, изумрудные осколки рассыпались в воздухе, но не упали, замерли, будто время остановилось, а затем рванулись ко мне спиралями зеленого пламени. Я не успел вскрикнуть, энергия впивалась в кожу, вливаясь в вены волнами жара, горело все, легкие, глаза, кончики пальцев, в ушах зазвучал голос, не слова, поток нот, вибраций, из которых складывалось что-то огромное, древо, чьи корни уходят в самую сердцевину мира, океан, чьи волны, биение миллионов сердец, а потом, мгновение тишины, которая была прервана сообщением. Вы поглотили способность песнь жизни, вы становитесь сильнее. В этот раз не было царапающего сознание шепота, вместо этого слова сложились из отзвуков тех переливов, что принесла зеленая вспышка. Я стоял, дрожа, с ощущением, будто меня вывернули наизнанку и собрали заново. На ладони, где был камень, светился след, руна, отпечатавшаяся на коже, которая очень быстро исчезала с нее, растворяясь в моем теле. «Что?» Голос сорвался на хрип. Ответа не было, только странная легкость в груди, будто кто-то вынул полено, которое я годами таскал за ребрами, и запах свежей травы после дождя. «Песнь жизни». Я поднес руку к лицу, ожидая увидеть искаженную плоть, следы мутаций, но кожа оставалась обычной, только руна мерцала, как напоминание. Похоже, я не стал кустиком. «Ладно», – прошептал я, опуская руку. «Посмотрим, на что ты годишься». Внутри уже клокотало предвкушение. Раньше при получении способности камня меня не оповещало об этом заклинании. В голову пришла догадка, которую я тут же решил проверить. Взглянув на руны моего статуса, я не нашел нового проявления, но под пунктом о проявлении появился еще один атрибут, и моим единственным атрибутом сейчас значилась песнь жизни. Получение этих новых способностей отличалось от всего, что я испытывал ранее. Это было гораздо более всеобъемлюще, чем простые усиливающие навыки. Но самое главное изменение заключалось в восприятии. С моих чувств будто бы сняли фильтр, который блокировал часть ощущений. Я ощущал, как мое тело наполняется силой, почти как в тот момент, когда я использовал рунный камень, увеличивающий запас моей энергии. Но в этот раз мое тело становилось лучше. Я буквально почувствовал себя живым. Каждая клетка моего тела обрела новое дыхание, и я ощутил, как некая сущность разливается по мне с новой стороны. Это был аспект жизни, который наполнял каждую частичку моего существа. Кроме того, я начал ощущать свое окружение на совершенно новом уровне. Это пробудило меня из состояния транса. Я стал гораздо четче осознавать, что практически все вокруг пронизано невидимыми нитями. Они не были живыми, но я чувствовал их присутствие. В этих нитях было что-то, что задевало мои новые чувства, вызывая сложные эмоции и реакции, о которых я раньше не догадывался. Это было гораздо более сложно, чем я думал раньше, но теперь я точно знал, я не нахожусь в желудке какого-то метафизического существа, и, значит, меня, скорее всего, не переварит. Это осознание дало мне чуть больше уверенности и позволило сосредоточиться на том, что меня ждет впереди. Я был готов исследовать эти новые способности и понять, как они могут мне помочь. Мне потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя и приспособиться к новым ощущениям. Я открыл глаза и огляделся вокруг, пытаясь осознать, где я нахожусь. Все вокруг казалось ярче, чем прежде, и каждый звук резонировал в моей голове с новой силой. Первое, что я сделал, это обратился к своей новой способности. Она не имела ярко выраженного проявления, она просто была. Это ощущение напоминало те рефлексы и ассоциации, которые я получил, развеивая барьеры нитей, но в то же время было чем-то совершенно иным. Я словно начал ощущать вкус слова «жизнь», написанного золотисто-зеленым цветом. Это было удивительное переживание, которое я не мог объяснить. Кажется, это называется синестезия, когда чувственное восприятие смешивается, и одно чувство вызывает ощущение другого. Я чувствовал, как это новое восприятие проникает в меня, наполняя каждую клетку энергией. Я углубился в свою сущность и наполнил ею свое тело. Ранее я мог усиливать себя активным образом, делая это на постоянной основе, но теперь моя сущность несла в себе более активный аспект жизни. Это было нечто большее, чем просто увеличение силы. Это было пробуждение. Я ощущал, как моя энергия разливается по венам, как будто я стал частью чего-то большего, чем просто я сам. В результате, усиление стало еще более заметным. Мои мышцы буквально вздулись, как в каком-то аниме. Когда я напряг одну руку, она увеличилась в объеме в два раза по сравнению со второй. Я смотрел на свои руки с удивлением и восхищением, ощущая, как каждая мышца пульсирует и наполняется силой. Это было не просто физическое изменение. Это может стать еще одним крушителем рангов. Я, чувствуя, как моя новая способность резонирует с моим проявлением и полученными знаниями, это ощущение было невероятным. Я чувствовал, как энергия бурлит внутри меня, наполняя каждую клетку. Я мог не только видеть, но и ощущать, как эта новая сила проникает в каждую частицу моего существа. Я закрыл глаза и сосредоточился на своих чувствах. Совершив несколько пробных ударов, я ощутил, как мои мышцы и ткани под воздействием предельного напряжения начали покрываться мельчайшими травмами. Это было странное чувство, будто каждая клетка моего тела кричала от перегрузки, но при этом не рвалась окончательно, а лишь слегка надрывалась, как тонкая ткань, которую слишком сильно натянули. Я сразу понял, что это мой предел, и решил не испытывать судьбу дальше. Остановившись, я дал своему телу возможность вернуться в нормальное состояние. И тут произошло нечто неожиданное. Я почувствовал, как внутри меня всколыхнулась та самая сущность, которая всегда была со мной, но до этого момента всегда оставалась пассивной, если я не управлял ей сознательно. Теперь же она словно пробудилась и начала действовать самостоятельно. Сначала я ощутил легкое тепло, разливающееся по всему телу. Затем это тепло стало более интенсивным, сосредотачиваясь в тех местах, где ткани были повреждены. Я замер, наблюдая за этим процессом. Сущность, словно по своей воле, начала тратиться на заживление моих травм. И происходило это с невероятной скоростью. Прошло всего несколько секунд, а я уже чувствовал, как боль утихает, а напряжение в мышцах исчезает. Но самое удивительное было впереди. Вдруг я заметил, как в пространстве вокруг меня проявились десятки тончайших, почти невидимых нитей. Они были настолько тонкими, что казались скорее игрой света, чем чем-то материальным. Эти нити начали сшивать каждый микроразрыв в моих тканях, словно невидимый портной, восстанавливающий порванную ткань. Я завороженно наблюдал за этим процессом. Нити двигались с невероятной точностью, словно знали, куда и как нужно направиться. Они проникали в самые глубокие слои тканей, затягивая разрывы и восстанавливая целостность. Это было одновременно красиво и пугающе. Красиво, потому что процесс напоминал танец, где каждая нить играла свою роль. Я впервые смог разглядеть настолько четко этот процесс, тем более, на таком микроуровне, вернее, я смог это просто почувствовать. Раньше меня латали, когда я был без сознания, или когда я был не в состоянии спокойно за этим наблюдать. Когда процесс завершился, я почувствовал себя полностью восстановленным. Ни боли, ни дискомфорта, только легкая усталость, как после долгой тренировки. Я посмотрел на свои руки, ожидая увидеть следы травм, но кожа была идеально гладкой, без единого намека на повреждения. Этот опыт заставил меня задуматься. Если моя сущность способна на такое, то какие еще возможности она скрывает? И главное, как мне научиться контролировать ее, чтобы использовать не только для исцеления, но и для чего-то большего. Я решил, что нужно экспериментировать дальше, но уже с большей осторожностью. Ведь если я не понимаю до конца, как работает эта сила, то могу навредить себе или окружающим. Но по окончанию этих простеньких экспериментов я сделал очень радостное заключение. Пока что я не собираюсь прорастать корнями, как варлок древних корней. У меня даже появилась теория о том, почему он стал таким, и если она верна, то становление бонсаем мне не грозит. Придя в себя от очередного познавательного шока, Я постарался сосредоточиться. В голове крутились мысли о том, что только что произошло, о нитях, о сущности, о моих новых возможностях. Но сейчас нужно было вернуться к самой первой проблеме, которая все это время ждала своего решения, к плюшевому Элдричу. Когда я впервые осматривал куклу, она казалась просто странной, даже жутковатой, но при этом совершенно неживой. Обычная игрушка, пусть и с необычным дизайном, внутри которой должно таиться то, что и наделяет меня способностью создавать марионетки. Но теперь, после того, как я расширил диапазон своих чувств, все могло измениться. Я чувствовал, что мое восприятие стало глубже, острее, и это заставляло меня нервничать. Слегка опасаясь того, что могу увидеть, я взял плюшевого Элдрича в руки. Его мягкая, слегка потрепанная ткань, из которой состояло тело куклы ниже черепа, была приятной на ощупь, но это не успокаивало. Я закрыл глаза и сосредоточился, пытаясь проникнуть вглубь его существа. Сначала ничего не изменилось. Кукла все так же оставалась просто куклой, неживой, бездушной. Но я не спешил останавливаться. Продолжая всматриваться, я начал замечать что-то странное. Где-то в глубине, в самой сердцевине этого предмета, скрывалось нечто. Нечто темное, невероятно древнее и пугающее. Это чувство было знакомо. Оно было таким же, как то, что я испытал, когда завершал первое испытание и не дал проявиться финальному боссу. Тогда я ощутил, как будто коснулся чего-то за пределами понимания, чего-то, что существовало задолго до меня и будет существовать еще долго после. И теперь это чувство вернулось, только на этот раз оно было связано с этой, казалось бы, невинной игрушкой. Я не мог понять, что именно скрывалось внутри плюшевого Элдрича. Это была не энергия, не сущность, а что-то другое. Что-то, что не поддавалось описанию. Оно было темным, но не злым. Оно просто было. И это бытие вызывало у меня одновременно страх и любопытство. Я осторожно отозвал куклу обратно, стараясь не нарушить хрупкое равновесие, которое, как мне казалось, она поддерживала. Мой разум лихорадочно работал, пытаясь осмыслить то, что я только что ощутил. Если плюшевый Элдрич был связан с тем самым темным чувством, которое я испытал после первого испытания, то что это значило? Я решил, что пока не стоит торопиться с выводами. Слишком много вопросов оставалось без ответов, но одно я знал точно. Плюшевый Элдрич был не просто игрушкой. Вот неожиданность, да, и мне предстояло выяснить, что это такое. С новой способностью это будет легче, но вероятно мне все же снова придется поднять ранг. Я смог почувствовать, как что-то в куклах отзывается эхом на песнь жизни. Варлок был гораздо более сильным существом, чем я, и вероятно мог проявить больше этой силы, особенно учитывая окружающий меня тогда лес. Могла ли эта способность быть причиной неповиновения плюшевого Элдрича? В любом случае стоит повысить ее класс до Евклида и ужесточить условия содержания. Собравшись с мыслями, я пообещал себе вернуться к кукле позже. Сейчас мне нужно было разобраться с тем, что происходило со мной самим. Но я знал, что рано или поздно мне придется снова столкнуться с этой загадкой. И когда это произойдет, я должен быть готов. Смирившись с тем, что не смогу разрешить загадку плюшевого Элдрича сходу, я решил вернуться к более насущным проблемам. Я снова оказался в домене нитей, этом странном, пугающем и одновременно завораживающем месте. Пространство вокруг было пронизано тончайшими нитями, которые тянулись в бесконечность, словно паутина, сотканная из света и тьмы. Я чувствовал, как они вибрируют, передавая неведомую информацию, которую я пока не мог расшифровать. Обратившись к своему проявлению обреченный, я попытался понять, как могу покинуть это место. Но ответ, который я получил, был неутешительным. Чтобы открыть портал наружу, мне нужно было заплатить цену. И это была не просто абстрактная плата, мое новое, обостренное чувство жизни подсказывало мне, что такая цена плохо скажется на мне. Возможно, это будет стоить мне части моей энергии, здоровья или даже чего-то более важного. Я задумался, было ли это логично. Я уже прошел одно испытание, разве этого недостаточно? Но, судя по всему, домен нити не отличается казуальностью. Однако, используя проявление, я снова обратил внимание на свое окружение. Вокруг меня тянулись красные нити, которые, как я понял, вели к новым испытаниям. Если я правильно понимал происходящее, то в конце каждого испытания должен был быть бесплатный выход, или, по крайней мере, выход, за который не нужно платить такую высокую цену. Это давало мне более благоприятный путь. Если я смогу пройти эти испытания, то, возможно, найду способ покинуть домен нити без серьезных потерь. Но в то же время я понимал, что испытания мне неизвестны, и если они будут такими же, какими были до этого, то мне не очень понравится их проходить. Стоя на распутье, я взвешивал свои варианты. С одной стороны, я мог попытаться открыть портал прямо сейчас, заплатив цену, которую, как я чувствовал, мне не хотелось бы платить. С другой, я мог рискнуть и пойти по красным нитям, надеясь, что в конце меня ждет выход, за который я смогу заплатить. После недолгих раздумий я решил выбрать второй путь. Риск для моего рассудка был велик, но я чувствовал, что это единственный способ не только выбраться отсюда, но и узнать больше о себе, своей сущности и этом странном месте. Сделав глубокий вдох, я шагнул вперед, следуя за одной из красных нитей. Она вела меня через лабиринты света и теней, и с каждым шагом я чувствовал, как напряжение нарастает. Я не знал, что ждет меня впереди, но одно было ясно: обратной дороги нет. Итак, я продолжил свой путь, готовый встретить новые испытания. Каждая из них, как я понимал, будет проверять не только мои силы, но и мой разум, мою волю и мою способность адаптироваться к невозможному. Но я был готов, или, по крайней мере, хотел верить, что готов. Домен нити молчал, лишь нити вокруг продолжали свой бесконечный танец, словно наблюдая за мной. Я шел вперед, чувствуя, как мое сердце бьется в такт этому странному, загадочному месту. Впереди меня ждали ответы и, возможно, новые вопросы. Осторожно, Прим, автора. И вот еще одна неразделенная глава. Главы все больше, просмотров все меньше. Обожаю свою работу. Арты. Глава 24.1. Глава 24. Воспоминания, которых не было. Следуя за одной из красных нитей, я шагнул в неизвестность. Мой путь опять пролегал через бескрайний луг, покрытый серебряной травой. На этот раз я гораздо четче ощущал, насколько она была необычной. Каждая травинка словно светилась изнутри, отражая тусклый свет, которого, казалось, не было. Ветер, если он здесь вообще существовал, не шевелил их, и от этого пейзаж казался застывшим, словно картина, написанная рукой мастера. Время от времени на периферии моего зрения я замечал всполохи, странные переплетения, которые появлялись и исчезали, словно мираж. Они были похожи на те нити, что я видел ранее, но более сложные, более осознанные. Казалось, они пытались что-то сказать, но я не мог понять, что именно. Может быть, это были послания, предупреждения или просто отголоски этого странного мира. Я шел, не зная, сколько времени прошло. Мое чувство времени здесь полностью сбилось, но я не чувствовал усталости, голода или жажды. Мое тело, казалось, существовало вне привычных законов реальности. И вот, в один момент, все изменилось. Пространство вокруг меня вспыхнуло. Серебряная трава исчезла, и я оказался в центре огромного гобелена, сотканного из бесчисленных серебряных струн. Они тянулись во всех направлениях, переплетаясь в сложные узоры, которые постоянно менялись, как будто жили своей собственной жизнью. Это было одновременно красиво и пугающе. Я стоял ошеломленный, пытаясь осознать, где нахожусь. Это было новое место, но оно чувствовалось знакомым. Сюда меня вела красная нить. Войдя в новую зону, я остановился, чтобы осмотреться. Пространство вокруг было странным и одновременно знакомым. На этот раз я оказался внутри купола, сплетенного из нитей. Он был гораздо меньше, чем в прошлый раз, и казался более приветливым. Возможно, потому, что я стою здесь несколько минут, и меня еще никто не попытался выпотрошить. Нити, образующие барьер, тянулись от земли к невидимой вершине, создавая ощущение замкнутого, но не тесного пространства. На горизонте, где бы он ни был в этом месте, я видел те же нити, окружающие зону плотным кольцом. Здесь не было никого, кроме меня. Тишина, если ее можно так назвать, была наполнена едва уловимым гулом, звуком, который издавали нити, вибрируя в такт чему-то невидимому. Пространство внутри купола было пустым, если не считать самих нитей. Они извивались в воздухе, словно живые, натянутые и готовые к действию. Некоторые из них были тонкими, как паутина, другие – толстыми и плотными, как канаты. Но все они сходились в одной точке, в центре зоны. Там, в самом сердце этого места, было самое большое скопление нитей. Они переплетались в сложный узел, который пульсировал слабым светом. У меня уже было примерное представление о том, что меня ждет, но я не терял бдительности. Каждое испытание до этого было неприятно непредсказуемым, и я не мог позволить себе расслабиться. Сделав глубокий вдох, я двинулся к центру. По пути я протянул руку к одной из нитей. В прошлый раз подобная попытка закончилась порезом, но сейчас все было иначе. Нить не сопротивлялась. Она мягко легла мне на ладонь, как будто ждала этого момента. И тогда произошло нечто неожиданное. Мгновение, и в мое сознание хлынул поток образов. Они были яркими, живыми, но в то же время размытыми, как сны на грани пробуждения. Образы, хлынувшие в мое сознание, были не просто потоком информации. Они были глубже, глубже, чем я мог ожидать. Сначала я увидел, как обычно, отрывки знаний, схемы, принципы построения заклинаний, эхо рефлексов. Это было похоже на то, что я уже испытывал раньше. Как будто я всегда знал это, но просто забыл и теперь с небольшим трудом вспоминаю. Но затем что-то изменилось. Среди привычных образов появилось нечто новое. Нечто, что я не мог сразу осознать. Это была особая форма плетения, невероятно сложная, изысканная, словно узор, созданный мастером, который знает каждый изгиб, каждый нюанс. Она была живой, не в буквальном смысле, но в ней чувствовалась глубина, которая выходила за рамки простого знания, мое. И тогда я понял, что это не просто информация, это были воспоминания, чужие воспоминания. Вглядываясь в них, я не чувствовал дежавю. Я никогда не видел этого плетения, никогда не создавал его, и все же они чувствовались так, как будто я прожил их, как будто я стоял в центре этого узора, чувствуя, как нити переплетаются вокруг меня, как они подчиняются моей воле, как они становятся частью меня. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Воспоминания, которых не было, продолжали течь через меня. Я видел руки, не свои, но в то же время такие знакомые. Они двигались с грацией и точностью, создавая узоры из нитей. Каждое движение было осознанным, каждое решение – взвешенным. Это было искусство, но не то, что можно просто повторить. Оно требовало понимания, чувства, связи с нитями. И тогда я осознал, что это и есть мое испытание. Мне нужно было не просто воссоздать эту форму плетения поборов сопротивления нитей, мне нужно было понять ее. Понять, как она работает, почему она такая, какая есть, и сплести это плетение своими силами. Я открыл глаза и посмотрел на свои руки. Они были моими, но в то же время я чувствовал, что они могут стать теми руками, которые я видел в воспоминаниях. Мне нужно было только позволить этому случиться. Сделав глубокий вдох, я протянул руку к ближайшей нити. Она мягко легла мне на ладонь, как будто ждала этого момента. Я почувствовал, как моя сущность начинает резонировать с ней, как будто настраиваясь на одну частоту.